Глава 10. Загадочное убийство. Только теперь Миша обратил внимание на то, как взбудоражена деревня. Везде стояли кучки крестьян, а возле сельпо шумела большая толпа. И потому, как люди волновались, было очевидно, что говорят они именно об этом загадочном убийстве. Оно было загадочным. Трудно поверить в то, что Николай убил Кузьмина. Как мог этот добрый, приветливый человек убить? Ведь всего несколько часов назад Миша видел Николая и Кузьмина, разговаривал с ними. Они как живые стояли перед его глазами. Николай в потертой солдатской шинели без хлястика, Кузьмин в старых ботах, веслом отталкивающий лодку от берега. И это тихое утро, первые лучи солнца, свежий холодок реки, лилии меж зеленых листьев. Нет. Николай не виноват. Недоразумение, ошибка. И зачем ему было убивать Кузьмина? Миша никак не мог в это поверить. И с каким злорадством говорил Сенька Ерофеев. Все активисты — бандиты. Рыбалины жили на краю деревни, в покосившейся избе под соломенной крышей. Концы тонких стропил торчали над ней крест-накрест. Два крохотных оконца падали на завалинку. Дверь из грубо сколоченных досок вела в холодные сени, где висели хомуты и уздечки. Хотя ни лошади, ни даже коровы у рыбалиных не было. Они были безлошадники, наибеднейшие крестьяне. «Здравствуйте», — сказал Миша, входя в избу. Мать жердяя Мария Ивановна, худая женщина с изможденным лицом, раздувала на загнетке огонь под черным чугунным горшком. Не разгибая спины, она обернулась на Мишин голос, тупо посмотрела на него и снова отвернулась к печке. Жердяй тоже с безучастным видом посмотрел на Мишу и отвернулся. На земляном, плотно убитом полу виднелись закругленные следы метелки. Грубый деревянный стол был испещрен светлыми полосками от ножа, которым его скоблили. Вдоль стен тянулись лавки, темные, потертые, гладкие. Видно, что на них сидели уже не один десяток лет. В переднем углу висела маленькая потускневшая икона с двумя засохшими веточками под ней. На другой стене портрет Ленина и плакат, на котором был изображен красноармеец, пронзающий штыком всех белых генералов сразу — и Деникина, и Юденича, и барона Врангеля, и адмирала Колчака. Красноармеец был большой, а генералы маленькие, черненькие, они смешно барахтались на острие штыка. «Чего в клуб не идешь?» — спросил Миша, присаживаясь рядом с жердяем. Жердяй посмотрел на спину матери и ничего не ответил. Миша кивнул головой на дверь. «Пойдем. Николая нашего арестовали», — сказал жердяй, и губы его задрожали. «Я слыхал», — ответил Миша. «Я их утром видел. Они в лодку садились. И Николай, и Кузьмин». Ворочая ухватом горшок в печи, Мария Ивановна вдруг сказала. «Может, они и поспорили там, не знаю. Только не мог его Николай убить. Он и муху не тронет. И незачем ему. И спорить им не из-за чего. И никакого револьвера у него нету». Она вдруг бросила ухват и, закрыв руками лицо, заплакала. 4 года в армии отслужил. Только жить начал. И такая беда, такая беда. Она тряслась и повторяла. Такая беда, такая беда. «Надо ехать в город и защищать его», — сказал Миша. Мария Ивановна вытерла глаза передником. «На защитников деньги нужны. А где их возьмешь? Никаких денег не надо. В городе есть бесплатная юридическая помощь при доме крестьянина. И вообще, Николая оправдают. Вот увидите». Мария Ивановна тяжело вздохнула и снова принялась за свои горшки и ухваты. Миша глядел на ее сгорбленную спину, худую, натруженную спину батрачки, на безмолвного жердяя, на убогую обстановку нищей избы. Его сердце сжималось от жалости и сострадания к этим людям, на которых свалилось такое неожиданное и страшное горе. И хотя Миша ни секунды не сомневался, что Николай невиновен, и его оправдают, он понимал, как тяжело теперь Марии Ивановне и жердяю. Сидят одни в избе, стыдятся выйти на улицу. Никто к ним не ходит. «Спрашивает его милиционер», — снова заговорила Мария Ивановна. «Ты убил?» «Нет, не я». «А кто?» «Не знаю». «Как же не знаешь?» «А так, не знаю. Обмерили мы лук, я и ушел». «А почему один ушел?» «А потому что Кузьмин на халзан пошел». «Что за халзан?» — спросил Миша. «Речушка тут маленькая», — объяснил жердяй. «Халзан называется. Ручеек вроде. Ну и лук, халзин». Мария Ивановна продолжала свой рассказ. «Вот и говорит ему Николай. Кузьмин на халзан пошел. Верши там у него расставлены. А я уж как стал к деревне подходить, гляжу, за мной бегут. Говорят, Кузьмина убили. Побежали мы обратно. Действительно, лежит Кузьмин. Стрелял-то кто? Не знаю. А лодка где? Не знаю. А милиционер говорит, ловок ты, брат, сочинять. Нет того, чтобы разобраться». Миша пытался себе представить и лук, и убитого Кузьмина, и Николая, и толпу вокруг них, и милиционера. А может быть, поблизости орудуют бандиты? Миша подумал об Игоре и Севе. Ведь и их могли бандиты пристукнуть. Вот что делается. Миша не хотел оставлять жердяя и Марию Ивановну одних. Но Коровин со своим директором уже, наверное, пришли со станции. Надо идти в лагерь. «Вы только ни о чем не беспокойтесь», — сказал он, вставая. «Все разъяснится. Николай не сегодня-завтра вернется домой. Да его и взяли в город как свидетеля». «Нет уж», — вздохнула Мария Ивановна. «Не скоро ее правду-то докажешь».